черный на фоне бледного утреннего неба. На склоне расположились двое. Они с интересом наблюдали, как занимается пламя. — Знаете, мистер Вандемар, — сказал тот чуть пониже, — это будет великолепнейший пожар. Он ткнул грязным пальцем в сторону монастыря. Впрочем, полагаю, его обитатели, по понятной причине, не смогут в полной мере оценить великолепие зрелища, потому что погибнут раньше, мистер Крупп. — Да, — уточнил второй, пережевывая крупные куски мяса, которые он отрезал от тушки щенка. — О, да, понимающему достаточно немногого, как говорят латынине. Ты правильно понял, мой мудрый друг, они все умрут раньше. Сразу скажу, собеседников трудно спутать. Во-первых, мистер Вандемар на 2,5 головы выше мистера Круппа. Во-вторых, у мистера Круппа глаза бледно-голубые, а у мистера Вандемара карие. В-третьих, у мистера Вандемара на правой руке 4 кольца в форме вороньих черепов. Мистер Крупп же не питает страсти к украшениям. В-четвертых, мистер Крупп любит красиво говорить, а мистера Вандемара больше интересует еда. Налетел порыв ветра, и пожар разгорелся сильнее. — Не люблю пауков, — сообщил мистер Вандемар, — невкусные. Послышался пронзительный вопль, и крыша здания с грохотом обрушилась, а пламя охватило стены. — Похоже, не все умерли до пожара, — заметил мистер Крупп. — Ну, теперь-то уж все, — сказал мистер Вандемар, отрезая себе еще сырой собачатины. Обед он нашел в канаве по дороге к монастырю. Вот что знает 16 век. Что теперь? Мистер Крупп ухмыльнулся. Зубы у него были страшнее, чем у покойника. — Теперь на 400 лет вперед, — объявил он, — в Нижний Лондон. Мистер Вандемар проглотил информацию вместе с мясом щенка. — А что там, убивать? — О, да, — кивнул мистер Крупп, — убивать это непременно. Посвящается Ленни Генри, моему другу и коллеге, без которого эта книга просто не появилась бы, а также Мэрили Хейфиц, другу и агенту, с которой все идет так, как надо. Эпиграфы. Меня в лес святого Иоанна дуриком не заманишь, я испугаюсь. Испугаюсь нескончаемой ночи среди мрачных елей, кровавой чаши и хлопня орлиных крыльев. Честертон. Наполеон Ноттингхальский. Полностью цитата выглядит так. «Вот чего не могу понять, — сказал он сам себе, — это почему считается, будто деревенские названия поэтичней лондонских. Доморощенные романтики едут поездами и вылезают на станциях, именуемых «Дыра на дыре» или «Плюх в лужу». А между тем они могли бы прийти своими ногами и даже поселиться в районе с загадочным, богоизбранным названием «Лес святого Иоанна». Оно, конечно, меня в лес святого Иоанна дуриком не заманишь. Я испугаюсь, нескончаемые ночи среди мрачных елей, кровавой чаши и хлопанья орлиных крыльев. Да, я пуглив, но ведь это все можно пережить, и не выходя из вагона, а благоговейно оставаясь в пригородном поезде. Перевод Муравьева. Автор дает понять, что имена практически всех персонажей романа связаны с географическими реалиями Лондона. Второй эпиграф. «Коли нищему ты башмаки отдавал, в эту ночь и за годом год, надевай башмаки, твой путь между скал, и Христос твою душу возьмет». В эту ночь, да-да, в эту ночь, и сейчас, и на год вперед, свечи горят, поленья трещат, и Христос твою душу возьмет. Коли с нищим делил ты свой хлеб и кров, в эту ночь и за годом год, адский огонь не сожжет башмаков, и Христос твою душу возьмет. Погребальная песнь отрывок.